Урсула пришла в себя через 10 минут в незнакомой машине, где пахло дорогой кожей. Ее голова лежала на мягких, черт побери, слишком мягких коленях Филариона. «Неужели ты действительно сказала ему, мой любимый?» — произнес странно приглушенный голос. Мягкость колен раздражала ее. Она протянула руку, стараясь обнаружить что-нибудь потверже. Вместо искомого ее пальцы наткнулись на маленькую резиновую затычку на внутренней поверхности желеобразного бедра. «Где он?» — спросила она строго. «Он здесь», — сказал приглушенный голос. «Немного выше и чуть глубже. Не угодно ли?» Урсула схватила затычку. «Где Филарион Фафанов, также известный как Пробосцис или Хобот?» Она вытащила затычку, мощный свистящий выдох, сопровождаемый гнусными всплесками и всхлипами. Через несколько секунд огромное тело опало. Поистине отталкивающее зрелище. Месиво влажных морщин, под которыми не без труда различались стройные формы спецагента Джеймса Долархайда. В пупок ему уперся индонезийский непоколебимый клинок. «Где он?» Тем временем генерал Егоров, совсем в недурственном виде, во всяком случае обошлось без ожогов, оставил поле самоварной битвы и отправился по делам в город. Надо было прокрутить парочку немаловажных дел. Сначала он взял такси до отеля «Вашингтон Хилтон», впечатляющего здания на Коннектикут-авеню, где возле служебного подъезда произошло одно из двух важнейших событий 1981 года. Фальшивый Ромео стрелял в главу дома Капулетти. Генерал не мог вспомнить то мрачное утро без судорог в левой икроножной мышце. Либеральная суть его натуры категорически не одобряла подобных дикарских действий. Пройдя величественный туалет отеля, Егоров скрылся в третьей кабинке слева и вновь появился из второй кабинки справа. На нем была его излюбленная маскировка – облик отставного почтенного негра, то ли бывшего метрдотеля, то ли управляющего супермаркетом. Эта роль казалась ему воплощением здравого смысла и социальной гармонии. Он вышел из отеля и проследовал к треугольнику «Колорама», где на перекрестке с семью углами перед магазином 7-11 ждал его среднего калибра пудель, привязанный к фонарному столбу.